Пашенька, между тем, вместе с Алмазовым сидели на поленнице дров и говорили о НЛО, вызывая своими разговорами их светящееся появление, стремительные приближения к стратосфере и исчезновение, когда, погасив все огни, внегалактические тарелки шли на посадку. Пашенька, вся такая хрустальненькая, вопросительно смотрела на алмазного алмаза, который боялся любое движение произвести в ее присутствии. «А почему вы на меня не посягаете, Максим?» — лукавилась Юница. «Слышите, каким восторгом предается наша боевая Стамескина, а я как-то чувствую себя всеми оставленной». У пришельца вся черепная растительность покрывалась обильным потом. «Да как же я могу на вас посягнуть, Пашенька, когда я издавна в вашу маменьку влюблен?» — отвечал он в духе какого-то романа. «Ах, что за предрассудки!» — отвечала та, кажется, в духе все того же романа. «Карамазовы, что ли?» И слегка даже прикасалась своей лапкой к его большой ладони, похожей на занявшего огневую позицию бойца спецназа. «Ах, какие предрассудки, мой хранитель! Да я ведь в соответствии с традициями нашего колледжа охотно приняла бы ваше посягновение». Во всяком случае, не была бы шокирована. Так проходили ночи, а днем все четверо сердец гуляли вместе вокруг базы, вытягивали со дна ручьев, набросанные там за ночь с НЛО, осколки минералов, содержащие редкоземельные элементы. Говорили о тлеющих надеждах, о приходе глобала и о том, как жить юным девам среди звереющего мусульманского мужичья. Попутно проживлялись дарами осенней тайги. Ведь здесь, с незапамятных времен золотой нашей железки, то есть со времен усиленной в разы радиации, в изобилии возникали крутобокие белковые грибы, сочащиеся витаминами винные ягоды и усиливающие воображение пахучие травы и цветы горюны, что плавали на метр от земли и горе снимали. Данная база «Алмаза» представляла из себя собравшиеся в гурт три вагончика, из которых один назывался салоном. Именно в нем был устроен в промывочном корыте прощально огромный салат под общим названием «Закон тайга». И вот именно под влиянием этого салата сердца четырех воспарили выше крыши, и трудно было разобрать, где отец и где дочь, где друг, а где подруга. Короче, все были счастливы без всяких похотливостей. Утром, когда собирались на аэродром, замечено было, что девушки странновато жались друг к дружке и поглаживали дружкины не совсем прикрытые животики. «Итак, прощайте, теннисистки, и вы прощайте, беглые каторжники. Давайте Папкину, комсомольца Угорелого, песенку споем. Если хочешь ты найти друзей, собирайся в дальний путь скорей. Собирайся с нами в дальний путь, только песню не забудь». К вечеру Макс и Ген, почти уже добравшись до базы, услышали в тайге какую-то трескотню, прерываемую сильным грохотом и звоном, как будто кто-то сажал в окна тем самым промывочным корытом. Похоже было на то, что на базе какая-то пистолетчина разыгралась вкупе с некоторым употреблением ручных гранат. Позднее, при вполне ужасных обстоятельствах, выяснилось, что в их отсутствие на базу без предупреждения пришли два наших старателя Петровых и Болотных, а их там ждала засада. Едва наши вошли в один из вагончиков, как были окружены то ли бандой, то ли ОМОНом. Те их приняли за Гена и Алмаза и предложили сдаваться. Наши сдаваться были никем не обучены, и разгорелся бой. Ген и Макс наблюдали за этой историей со склона сопки и успели разобраться, где свои и где чужие. Тогда они вытащили из схрона ручной пулемет и стали шарашить поверх голов трассирующими пулями. Каждая очередь сопровождалась страшными воплями. Немедленно прекратить стрельбу. Шуму в этом урочище возникло немало. Потрясенные человеческими безобразиями ревели мелькающие меж стволов два почти ручных медведя. Окружавшие вагончик типы вскоре стали панически разбегаться, оставив на камнях двух своих неподвижных. Петровых и Болотных лежали на полу, истекая кровью. От всех попыток остановить кровотечение они отбрехивались и просили только водки. «Только водки! Эй, Алмаз, лей мне прямо в рот всю бутыль кристалла!» Так в водочных парах они почти одновременно и отошли в зону более высоких воспарений. Трудясь геологическими кирками почти полночи, Ген и Макс соорудили некоторое подобие могил для двух своих и для двух чужих. Затем прочли, не сговариваясь, а только вторя друг другу за упокойный экспромт. «Дорогие ребята, Петровых и Болотных, мы о вас слышали только хорошее и очень сожалеем, что не удалось поработать вместе». Как гласит одна надпись на Переделкинском кладбище: «И затопили нас волны времени, и участь наша была мгновенна». Каждый живой понимает правоту этих слов и все-таки надеется предстать перед престолом Господа. «Идите смело, держитесь твердо. Вы выдержали бой за вашу свободу, и не ваша вина в том, что вы причинили врагам боль и смерть. Пусть Дева Мария раскроет над вами свой покров. Аминь». И, развернувшись на 180 градусов, несколько слов проговорили незнакомым жертвам. «Зря, мужики, вы наобум бросаетесь выполнять приказы всяких чертей. Пусть Господь вас простит, если вы сотрудники правоохранительных органов. А вот если вы гады и аспиды, предстаньте перед пустотой и ждите, ждите, хоть это и невозможно там, где не тикают часы». После этой своеобразной погребальной мессы они заколотили гвоздями, изрешеченными пулями и залитой кровью старателей вагончик, и сели на крыльцо другого вагончика поджидать затребованную через секретариат ясно вертушку. Там и заснули, чтобы не входить внутрь и не смешивать эту мрачную историю с воспоминаниями о светлых девушках. Вертушка прилетела под утро. В кабине сидел один из секретариата, некий Дрозденко, с последним выпуском титанового со скандием лэптопа на коленях. Зевая и почесывая сильно стриженный затылок, он открыл почтовый ящик и повернул экран в сторону новых пассажиров. Там среди большого технического текста они почти сразу обнаружили фразу: «А также передайте господам Ярцтеку и Талани, что их настоятельно ждут в Жантиль-Порте, Габон». Ген и Макс переглянулись и улыбнулись. Кто еще мог так написать «настоятельно ждут», если не та, какую они оба ждали всегда? В этот раз был выбран совсем уж загребистый маршрут. Сначала заказали купе в международном вагоне и трое суток отсыпались, пока тряслись на восток по Транссибирскому пути. Вышли в Яру Красном и немедленно полетели в обратном направлении, в Тачи. Оттуда махнули со своими американскими документами в китайский Хуньпу, а там их уже ждал забронированный маршрут в бывшее Ленинова, нынче Санкт, с пересадками, а также заказные билеты на балет «Болт». Маршрут был прерван перед самым «Болтом», срочным выездом по делам корпорации Nokia в Суоми. Из этой страны на пароме отправились в некогда подкожную Эстляндию, откуда и вернулись в РФ, в Шереметьево-1, не путать с главным, вторым.